Глава 15. В картине мира индейцев Карлос и Кастанеды сны — это проход в другие миры. Среди обычных миражей мозга во сне встречаются гости из другого мира, которые приходят питаться нашей энергией. Энергией наших эмоций. Точнее, даже не питаться, а как бы греться в пламени всплесков эмоций. Причем эмоции им нравятся тяжелые и отрицательные. Страх, гнев, вина, ужас, безнадежность и так далее. С этой целью они часто принимают во снах образы близких людей и провоцируют нас на эти эмоции. Провоцируют своим поведением. Если подумать, то эта картина мира в чем-то соответствует реальности. И не только в алкогольных, а в обычных снах. Вытащенная из постели Рая непонимающе моргала припухшими со сна глазами. «Что? Натуля, я не понимаю!» «Потом поймешь, пока просто слушай!» Надка напирала на нее с безумным видом, заставляя бедную женщину пятиться вглубь избы. «Слушай и запоминай! В лабе не тестируют средства от алкоголизма! Все эти уколы, таблетки и процедуры, которые с нами там делают, пустышки, показуха! На самом деле...» Цель халатов – день за днем вливать в нас алкоголь, а затем резко прекратить. Резко, понимаешь? Выход из запоя на сухую, чтобы человеку было как можно хуже. Чтобы добиться самой жесткой обстяги. А еще лучше – белой горячки. И вот тут начинается главное. Натуля! Не перебивай. Лучше вспомни сейчас свои самые ужасные отходники. Что и кого ты слышала или видела. Так вот. Все это было настоящим. Оно не в твоей голове рождается. Оно все существует на самом деле. Просто на другом уровне реальности существует. Не на том, где мы обычно находимся. Надка наморщила лоб, вспоминая объяснение шатуна. Времени у нее было мало. За окнами уже брежил поздний зимний рассвет. А рассказать предстояло многое. Как кошки. Знаешь же, как кошки иногда смотрят туда, где ничего нет. Следят глазами, иногда даже шипят. Видела такое? Это потому, что они видят сразу несколько слоев реальности, а мы — только один. Но когда человек находится в измененном состоянии сознания, когда его мозг сбит с привычных настроек, он как бы, как радио, теряет свою волну. В такие моменты мы способны принимать другие волны и тоже можем видеть иной мир. Можем видеть, как чужая реальность просачивается в нашу. Потому что реальности на самом деле — бесконечное множество. Ната, я не понимаю, что... За херня. Марина тоже еще спала, когда Натка постучалась в их с Борей избу. Бори, к счастью, дома не оказалось. Он не в силах больше выносить окончательно испортившегося характера беременной жены. Стал часто уходить на реку, где подолгу сидел с удочкой у полыньи. Сегодня это оказалось очень кстати. Не перебивай! Рявкнула Надка, и Марина, уже привыкшая к тому, что последние месяцы беременности на нее никто не смеет повысить голос, изумленно умолкла. «Никакая не херня! На самом деле все просто! Главное не думать, будто это что-то из разряда фантастики! Все как раз вполне научно! Квантовая физика давно занимается подобными вопросами! Смотри!» Надка растопырила пальцы, хотя и сама не знала, чем этот жест может ей помочь в сложных объяснениях. «Мир гораздо сложнее, чем мы привыкли думать. Существует бесконечное множество параллельных миров. Некоторые из них неотличимы от нашего, ну или отличаются какими-то мелкими деталями, которых на первый взгляд и не заметишь. Другие абсолютно иные, настолько чуждые, что мы не смогли бы даже воспринять их нашими органами чувств. Именно поэтому обычно мы осознаем себя в той реальности, которая для нас наиболее вероятна и стабильна в каждый момент времени». Не сводя с подруги настороженных глаз, Марина медленно переместила свой огромный живот на скамью у окна, где и прикрылась пледом до подбородка. Стараясь не замечать этого опасливого, словно на буйно помешанную, взгляда, Надка продолжала. «Но когда наше сознание дезориентировано, когда психика больна или ослаблена, человек становится способен частично воспринимать фрагменты других реальностей. И именно поэтому в состоянии тяжелого абстинентного синдрома мы слышим и видим такое, что считается невозможным в обычной жизни». «Так это просто глюки». Марина говорила негромко, тем успокаивающим тоном, каким разговаривают с детьми, увидевшими страшный сон. Но Надка постаралась не замечать и этого. Так принято считать. Но однажды один психиатр сумел сделать неслыханное. Фотографии галлюцинаций? Что за бред? Клим все еще смотрел враждебно, но теперь в его прищуренных глазах Надка заметила искру интереса и мысленно поздравила себя. Ведь когда она ворвалась в избу, без стука времени оставалось совсем мало, ее несостоявшийся жених был близок к тому, чтобы спустить незваную гостью с крыльца. Надка услышала о себе много неприятного, но сегодня все эти унизительные эпитеты, влетая в одно ее ухо, тут же вылетали из другого, не оставляя после себя никакого осадка. Она начала говорить, не обращая внимания на все еще звучавшие ругательства, и Климу не осталось ничего, кроме как прислушаться к ней. «Не бред, а научный факт!» Надка набрала в грудь побольше воздуха и без пауз выпалила историю доктора Крополева такой, какой услышала ее от Шатуна, начиная с экспериментов над людьми, больными белой горячкой, и заканчивая странной смертью ученого. А ведь мировая наука Крополеву прислушивалась. Его работы публиковали в других странах, даже в Японии. Смотрел ужастик «Звонок»? Идея взята из исследований Крополева. В фильме обыгрывается именно его гипотеза о том, что есть способ превращать кошмары сознания в реальность. В реальность, способную убивать. Это и пытаются делать здесь, понимаешь? Взгляд Клима затуманился, потерял фокус. Не оглядываясь, он зашарил рукой позади себя, нащупал стул, сел, потрясенно выдохнул в пустоту. «Твою мать! Так вот, почему они не хотят помочь!» «Не хотят помочь?» Почувствовав живой отклик на свои слова, Надка качнулась в сторону Клима, как стрелка компаса к магниту. «Кому не хотят помочь?» «Мне. Хотя, всем, наверное. Там, в лабе, в последние дни тестов, когда уже думаешь, что лучше бы сдохнуть, до того хреново. После того, как бухло давать перестанут. Я просил, умолял, хоть таблеточку какую-нибудь, хоть грёбаного снотворного, чтобы отключиться. И не понимал, почему отказывают. Ведь если просто тестируют способы кодирования, то зачем так мучить? Какой в этом смысл? И вообще многое не вязалось. Ведь, казалось бы, чистый эксперимент — это оставить закодированного человека с бутылкой водки наедине и смотреть, будет пить или нет. Будет — плохо, кодировка не удалась, халтура. Не будет — значит, все сработало. Ура! А если сами же пить заставляют, то что это за опыт такой? Какие выводы из него можно сделать? Так ты мне веришь? Надка задержала дыхание, боясь спугнуть удачу. Ох, и непростое это оказалось дело — рассказывать людям опасную правду. Клим силой потер ладонями лицо, заскрипела многодневная щетина. «И не хотел бы верить, но я ж алкаш с 20-летним стажем. Видал такое, после чего и в Бога, и в дьявола поверишь. Среди алкашей вообще материалисты бывают?» «Не встречала». «Вот и я не встречал». А с тестами с самого начала было понятно, что что-то не так. Особенно с этой их барокамерой. Говорят, для расслабления. А какое там к черту расслабление? Мне в жизни нигде страшнее не было. Надка сделала бесшумный и плавный шаг вперед, словно подкрадывающийся к добыче хищник. Вкрадчиво спросила. «Что там было? Что ты видел?» И Клим, как-то в раз забывший свое былое нежелание ворошить эту тему, вдруг глухо заговорил, глотая слова. «Я видел то, что давно было. Я это и раньше много раз видел, и во сне, и когда глючило, но там, в лабе, оно... стало настоящим!» Клим нервно дернулся на стуле, тяжело сглотнул. «Да, наверное, можно так сказать». «Оно причинило тебе... вред!» Рая удивленно подняла неумело выщипанные брови. «Какой вред?» «Я имею в виду физический вред!» Надка нетерпеливо покосилась за окно, где становилось все светлее и светлее. «Ты все это только видела или что-то чувствовала?» «Видела и чувствовала, кажется». Рая затеребила подол ночной рубашки, беспомощно оглянулась вокруг. Вид у нее был жалкий, испуганный, но Надка не могла позволить себе отступить. «Что ты видела?» Она понимала, что, скорее всего, Рая и теперь отмолчится или попытается увести разговор в сторону, но та вдруг некрасиво скривила лицо и с истерическим смешком произнесла. «Физический вред? Если бы он мог! Я же молила о смерти! Сколько раз молила его забрать меня с собой!» «Кого?» Надка, уже приготовившаяся к очередным отговоркам, слегка оторопела. «Сыночка моего!» «У тебя есть сын?» Рая мелко, постарушичья, затрясла подбородком, словно стараясь унять эту дрожь, подперла голову руками. «Был, а может и нет. Это кто как судит. Аборт я сделала по молодости, Натуля. На позднем сроке аборт. Ребеночек живой уже был. Ни Бога, ни последствий не побоялась. А последствия оказались такие, что детей я иметь больше не смогла. Вот и получается, что до сих пор за тот давний грех расплачиваюсь. И от тестов не спаслась, и Борю потеряла. Он же к Маринке ушел не потому, что та молодая да смазливая. Не такой он дурак. Он ушел, чтобы дети у него были, пока сам еще может стать отцом». Утро вступило в свои права. За окнами светлело, и Надка нервничала все сильнее, но прервать горестный Раин монолог не решилась. «Мне тогда 23 года было. Замуж я собиралась. А жених мой... Эх, да что там рассказывать? История стара как мир. Говорил, что хочет ребеночка, а уж когда узнал, что мальчик будет, на 7 метров скакал от радости. Меня на руках носил. А потом УЗИ показало, что у сына нашего желудочки мозга расширены, что гидроцефал он. Тут-то моего суженого и след простыл. А я, дура, так его любила, что даже за предательство возненавидеть не смогла. Вместо этого возненавидела ребеночка. Малыша моего, который и так больной был, да беззащитный. Говорят, что дети в утробе уже все чувствуют. Вот и он, наверное, чувствовал свою болезнь. Ждал от мамы жалости, утешения. А мама его винила в том, что одна осталась. И думала только, как избавиться поскорее». Из уголков, испещренных морщинками глаз Раи, выкатились две слезы. Она прерывисто вздохнула. «Если бы можно было время вспять вернуть, уж я бы моего малыша еще в животике так нежила, так голубила, такие бы ему песни пела и сказки рассказывала, такой любовью бы окружила, что родился бы он у меня здоровеньким. Как же глупа и жестока молодость! Нашла я тех, кто аборт мне сделал за деньги, и срока моего не побоялся. Избавилась от сыночка, и даже радовалась в первые дни. Легко так стало без пуза. Думала, что удастся теперь любимого вернуть. Планы строила. А потом...» Рая подняла на соседку покрасневшие глаза, и та поспешно постаралась изобразить на лице максимальное понимание, которого на самом деле не испытывала. Надке тоже приходилось делать аборт. Трижды. Что неудивительно, учитывая ее образ жизни. По пьяной лавочке о предохранении особо не думалось, особенно учитывая, что добрую половину случившихся половых актов она даже не помнила. От мужиков при таком раскладе тем более глупо было ожидать какой-то ответственности. Вот и приходилось прибегать к простейшему решению этой древней, как сам мир, проблемы. К счастью, до больших сроков дело не доходило. Надка всегда успевала вовремя спохватиться. И впоследствии ни разу не пожалела об этом. Аборт – грех. Последние годы звучало из каждого утюга. Но эта назойливая пропаганда в силу того же разгульного образа жизни обошла ее стороной. И Надка знала только, что до 24 недель у эмбриона еще нет ни нервной системы, ни головного мозга, по причине чего собственная гибель вряд ли может его огорчить. Так почему должна огорчаться она? «Однажды я вдруг поняла, что натворила», — глухо продолжала Рая, не догадываясь о мыслях младшей подруги. «Ночью увидела во сне своего малыша. Да так ясно, будто лежит он один-одинешенек в крошечном гробике, в темной комнате. И сама эта комната тоже гроб. И я откуда-то знаю, что и комната-гроб находится внутри другого гроба. И тот внутри другого, как матрешки. И так без конца. Весь мир — это гробы, а я в самом его центре. И вот стою, смотрю на ребеночка своего, а он такой страшный. Сам сморщенный весь, скрюченный. Ножки-ручки, как птичьи лапки. А голова огромная. Я знаю, как головы гидроцефалов выглядят. Интересовалась после того УЗИ проклятого. Так вот, во сне у моего сыночка такая голова и была. Будто инопланетянин какой, прости господи. Но и это не самое страшное. Зубы он на меня скалил. Не клыки, обычные человеческие зубы. Но такие белые, крепкие, какие не у каждого взрослого бывают. Не то что у младенца. И глаза тоже взрослые. Взгляд умный, но очень уж злой. Смотрит он на меня таким взглядом и начинает зубами щелкать. Громко так, отчетливо. Щелк, щелк, щелк. Раю передернуло. Голые руки покрылись пупырышками. Глаза остекленели и смотрели в одну точку. Даже Надка забыла о неумолимо утекающем времени и прониклась чем-то вроде священного ужаса. Тут я, конечно, заорала и проснулась. Только мысли о ребенке с тех пор прочно в голове засели. Начала я осознавать, что натворила. Радость освобождения от беременности прошла. Любимый ко мне так и не вернулся. А вот сон тот приходил еще не раз. Я и в церковь ходила исповедоваться. И благотворительностью пыталась заниматься. И у сыночка моего сколько раз прощения просила. А ведь у него даже могилки нет. Маленькая неупокоенная душа. Вот и мне покоя не давал. И как в наказание дальше все только хуже было. Не зря же говорят, беда не приходит одна. На работе меня сократили, а в нашем захолустье работу еще попробуй найди. Мама тяжело заболела, и отец от нас ушел. Я от безнадеги связалась с одним. Не первый год за мной увивался. Дожал-таки, слабостью моей воспользовался. Бездельник, мошенник и, как оказалось, забулдыга. Вот с ним я и начала к бутылке прикладываться за компанию. Сначала с ним, потом уже и без него. Так и покатилась, как говорится, в синюю яму. А яма-то без дна оказалась. Спокойная, сонная, уже сглаженная временем горечь расходилась от рая, как круги на темной воде. И Надка невольно тоже сутулилась, опустила голову, незаметно для себя впадая в зябкое оцепенение. Зато Синька помогла мне забыться. Этого у нее не отнять. Сыночек снится перестал, я уже было подумала, что испила свою чашу. Невзгодами грех искупила. Но оказалось, что раньше-то цветочки были, а ягодки ждали впереди. Да ты ведь все уже поняла, Анатуля. Не хочу я в подробности вдаваться, страшно мне. Нельзя к такому привыкнуть. Надка подняла голову, стряхивая с себя вязкую заторможенность, вызванную озвученными воспоминаниями подруги, которые, напитавшись ее эмоциями, словно обрели некую материальность и теперь душными испарениями висели в воздухе избы, медленно кивнула. «Я знаю, что было дальше. Сначала ты стала видеть своего ребенка уже не во сне, а в галлюцинациях после запоев. Только слышать!» Торопливо перебила Рая, словно разом позабыв о том, что не хотела вспоминать подробности. «Слышать лязганье его зубов. Бывало, лежишь с бодуна, подыхаешь, кажется, что уже хуже быть не может. Но только начнешь засыпать, а из-за двери, или под окном, или из шкафа. Щелк, щелк, щелк. Как я все это пережила, сама не знаю». Страхом так накрывало, что дышать не могла. Руки-ноги холодели, сердце останавливалось. Жаль, что так и не остановилось. А потом ты попала сюда. Надка поторопила рассказ подруги не потому, что переживала за утекающее время. Просто и ей стала невыносима тяжесть раненых воспоминаний. И когда в лабе тебя положили в камеру депривации, ты увидела своего сына. Как когда-то во сне. Только на этот раз... Все было настоящим. Раю передернуло так, что под ней качнулся стул. Она быстро закивала. «Да, да! Я лежала в этом чертовом ящике! Мне там даже легче стало! Начала дремать! И вдруг разом увидела... Точнее, вдруг оказалась в той комнате гробе, внутри другого гроба! А тот внутри другого... Та самая вселенная гробов. Я ее узнала. И мой малыш. Мой сын. Или чудовище в его облике тоже лежал в своем гробике. Смотрел на меня и щелкал зубами. Рая резко замолчала, начала нервно раскачиваться на стуле. «И что потом?» Очень осторожно спросила ее Надка, когда тишина начала становиться угрожающей. «Что случилось, когда ты оказалась там? Как выбралась?» «Потом мой сын вылез из гробика». Теперь голос Раи звучал безжизненно и отрывисто, будто был компьютерной программой, озвучивающей печатный текст. «И побежал ко мне. Точнее, пополз на четвереньках. Но так быстро! Его зубы щелкали и щелкали, а голова... Непонятно, как он ее держал. Такой она была огромной по сравнению с телом. Я стала метаться, убегать от него, но места в комнате гробе было мало, и он все равно до меня добрался». Опять возникла пауза, и Надка уже не деликатничая потребовала. «Дальше!» «А дальше все. Я заорала так, что сорвала голос, и все исчезло. Я снова оказалась в камере, и халаты тащили меня наружу. Это были первые тесты, поэтому тогда на том все и закончилось». «А что?» Надку коснулось неприятное подозрение. «В камеру депривации могут и второй раз положить? Второй раз за одни тесты?» Рая издала странный звук, насмешливый и резкий, будто хрустнул сучок под чьей-то неосторожной ногой. «Ха! Еще как могут! И второй, и третий, и четвертый! Бывает, что и в день не по разу! Бывает, что кладут тебя, когда ты еще бухая в хлам! Я так однажды чуть не захлебнулась в их жидкой соли! А бывает тогда, когда уже и обстяга почти миновала! Все ведь потому так и боятся дембельского аккорда, что не знают, чем это обернется, что еще изувером в головы придет. Может, вообще из проклятого ящика выпускать не будут». Надка обдумывала полученную совсем нерадостную информацию, потом торопливо задала очередной вопрос. Снаружи было уже светлым-светло. «А ты и потом видела то же самое? Своего ребенка?» «И его видела, и другое всякое. Но ничего хорошего. Этот ящик с лампочками, он, понимаешь, как будто все самое ужасное наружу вытягивает и показывает. То, о чем больше всего забыть хочется. Саму мерзость, самый стыд. Ты эту мерзость только видела?» Снова попыталась Надка узнать главное. «Не чувствовала?» Рая непонимающе уставилась на нее, и пришлось пояснить более прямо, даже жестко. «Когда твой ребенок догонял тебя, что он делал? Хватал? Кусал? Ты чувствовала эти укусы?» Рая торопливо перекрестилась. «Бог с тобой! Этого я бы точно не пережила! Нет, он, сыночек мой, был как привидение. Вроде и касался меня, но я ничего не чувствовала. А потом все сразу исчезало. Или менялось на другое». Надка наморщила лоб. «Менялось на другое? Ну, знаешь, как во сне происходит. Вроде только что было одно, а потом, безо всякого перехода, сразу другое. Но тоже что-то ужасное. Там всегда только ужасное приходило». «А это другое ужасное тоже потом менялось?» «Или менялось, или исчезало», — подтвердила Рая, словно даже мечтательно. «Когда самый страх, и кажется, что сейчас или с ума сойдешь, или умрешь, все разом пропадет. Пух и нет». «Пух?» Задумчиво повторила Надка, чувствуя в правой ступне отголоски былой боли. «Значит, пух». Видимо, догадавшись о ходе ее мысли, Рая сказала. «Такого, как с тобой, не было, Натуля. Ни синячка, ни царапины, ни разу. Да и у тебя, ты, наверное, где-то порезалась до того, как легла в камеру. Или уже после. Там же состояние такое, что мало чего соображаешь. И в воспоминаниях потом все путается». Надка нетерпеливо мотнула головой. «Нет, Рай, это не просто порез. И он получен не здесь. Да и халаты не с ровного места мною заинтересовались». Рай сжала пальцами виски, покачала головой в бессознательном жесте отрицания. «Ох, страшно! Страшные вещи ты говоришь! Про халатов, про то, что они на самом деле тут вытворяют, и зачем им дети нужны! Про... То, что я там увидел, никогда никому не рассказывал. Клим усмехнулся ненатурально, через силу. И не принято здесь о таком говорить. И стыдно было. Причем стыдно и за сам случай, и за свою реакцию на него. Ведь это была всего лишь собака. Какая собака? Надка по-прежнему переминалась с ноги на ногу у самого порога, не решаясь ни пройти в дом без приглашения, ни тем более присесть на один из стульев. Впрочем, имеющиеся здесь стулья все равно были заняты каким-то тряпьем. В избе Клима царил беспорядок, словно он спешно разбирал вещи перед отъездом или... бегством? «Да, обычная дворняжка». Клим больше не смотрел на Надку. Его взгляд упирался в пол. «Приблудилась. Я тогда один начал жить. Мать умерла. Отец еще несколько лет назад от нас в город свалил. Сестра замуж вышла и тоже уехала. Мне чуть за 20 было. Ветер в голове. Без матушки тоскливо стало, вот и начал выпивать. Да и вообще. Ну, дом свободный, прикинь. Друзья стали ходить как на постой, а с ними друзья друзей, друзья друзей друзей. Гудели мы неделями. От меня почти ничего и не требовалось. Я вроде как место предоставлял, а они угощали. Разумеется, самогон рекой, шашлыки через день. Вот тогда и появилась пальма». Клим поднял руку, показал примерно полметра от пола. «Небольшая такая, мохнатенькая. Непонятно, откуда взялась. Раньше ее в нашей деревне не видели. Наверное, с дачи прибежала. Был неподалеку садовый участок. А мы все пьяные, добрые, вот и начали прикармливать. Я сам не понял, когда она у меня под крыльцом поселилась. Двор начала охранять, чужих собак отгоняла. Я тогда хоть и бухал уже, но с перерывами. Хватало еще сил хозяйства маломальски вести. Вот пальме тоже еду готовил, когда гостей у нас не было. Кто уж ее пальмой назвал, не помню, но прилипла. Откликаться она сразу начала. Умная такая была собачка. Меня полюбила. Хозяином признала. Везде за мной как хвостик. Бывало, я бухой свалюсь где-нибудь, а она так рядом и лежит. Не уходит, пока не проснусь». Клим примолк на минуту. Сидел, уставившись в никуда. И шевелил в воздухе пальцами, словно ласково тормошил лохматую собачью холку. «А у меня соседи были справа. Раньше там старики ютились в развалюшке, а потом развалюшку у них цыганская семья купила и отгрохали на ее месте большой дом за высоким забором. Двухэтажный, богатый. Жить стали обособленно, соседями не общались, да никто и не рвался с ними общаться. И вот им совсем не понравились наши с друзьями сабантуи постоянные. Хотя молчали все лето. Может, уезжали куда. А по осени заглянул ко мне цыган со шкаф размером. Сказал, что если не прекратим по ночам орать, да мотоциклами реветь, отношения соседские у нас испортятся. На удивление, спокойно и вежливо сказал. А я бухой, мне по барабану. Отмахнулся и забыл. Клим вздохнул, и только сейчас, заметив, что Надка продолжает топтаться у порога, кивнул на один из стульев. Подождал, пока она на него примостится, осторожно освободив сиденье от наваленных вещей, и продолжил. «Второй раз цыгане вдвоем пришли и разговаривали уже другим тоном. Ну и я в грязь лицом не ударил, послал их по матушке. Мол, мой дом, мой двор, что хочу, то здесь и делаю. Кого хочу, того в гости зову. Друзья рядом были, поддержали, выпроводили мы цыган, короче. Идиоты. И уходя, тот шкаф сказал, что третье предупреждение последним будет. Потом, мол, не обижайся, гаджо». Снаружи послышались чьи-то голоса, и Надка напряглась всем телом. За ней? Проверяющий? Может попросить Клима закрыться изнутри? Притвориться, будто никого нет дома? Это, конечно, ее не спасет, но подарит немного времени, чтобы успеть рассказать. «После того, как цыгане к себе свалили, мы с друзьями решили отпраздновать победу». Клим покачал головой, дивясь былой своей глупости. «Нажрались, как свиньи. Не знаю, сам ли я до кровати дополз, или уложили меня, но уснул в доме. Проснулся уже за полдень. И первое, что увидел, когда глаза кое-как разлепил — пальму». Голоса снаружи стихли, и Надка перевела дух, поняв, что на этот раз тревога оказалась ложной. посмотрела на Клима, переспросила, пытаясь вновь сосредоточиться на его рассказе. «Пальму?» «Да». Голос Клима стал сухим и скрипучим. «Увидел, что смотрит она на меня, высунув язык. Ну, это нормально было. Я ж говорил, что она всегда меня охраняла, когда я пьяный падал. Так что сначала даже ничего не понял. Да, и был еще... Знаешь же, как это бывает, когда с перепоя только-только проснешься. Ни хрена не соображаешь и соображать не хочешь. Вот и я уже собрался от пальмы отвернуться и попытаться снова уснуть, чтобы полегче стало. Встать все равно не сумел бы». И только тогда заметил, что язык у нее распухший и черный, а глаза выпученные и стеклянные. Надка невольно сжала пальцами край стула. Она любила животных и считала их существами куда более чистыми и светлыми, чем люди. И пусть сама никогда не держала ни кошки, ни собаки, а где держать, если своего угла нет? Но в ее робких мечтах о лучшей доле всегда рядом присутствовала какая-нибудь любимая живность, символ домашнего уюта. «Потом я еще допер, что лежу на спине и на пальму смотрю почему-то снизу вверх». Клим тоже стиснул стул под собой. «Голова у меня от боли раскалывалась. Ничего не мог сообразить. Думал уже, что с ума схожу, что глючит меня так». Потом сел с трудом и понял, что пальму повесили на дереве напротив окна, возле которого моя кровать стояла. Окно открыто было, и она смотрела прямо в комнату. Прямо на меня. «Цыганя?» «Кто же еще?» Это и было третье предупреждение, о котором они говорили. Подонки. Я и сам вел себя как быдло. Но собака-то здесь при чем? Она им что плохого сделала? На улице вновь зазвучали голоса. И раздался скрип снега под чьими-то ногами. На этот раз Надка не обратила внимания. История пальмы возмутила ее до глубины души. «И что потом? Ты цыганам отомстил?» Клим посмотрел на нее, как на дурочку. «Как я мог им отомстить? Их там жил целый клан. У них деньги, бизнес, связи. А я кто? Одинокий безработный придурок. Еще и начинающий алкаш. Но сначала хотел отомстить. А как же? Пальму с дерева снимал. И, не поверишь, ревел, как мальчишка. До этого момента даже не подозревал, что так к ней привязался. Друзья мои откуда-то повылазили, помогли могилу вырыть. Похоронили мы пальму. Да и пошли к цыганам с разборками. Начали в ворота им долбить». «И что?» Надка даже подалась вперед, надеясь услышать, что пальма была хоть как-то отомщена. «И ничего. Нас там ждали. Ворота открыли, а их толпа целая. Ну и навтыкали нам, по самое не хочу. А с меня еще штаны стянули и в крапиву на обочине кинули». Клим поерзал на стуле от воспоминаний. «Вся жопа в волдырях была. И не только жопа. Но это ладно, хрен с ним. Обидно, что за пальму поквитаться никак не смог. Была мысль им петуха пустить, но статьи побоялся. Да и бухать я с того дня уже беспробудно начал. Словно пальма последней моей защитой от этого была. Последним светлым пятном в жизни. Я где-то слышала, что такие вот приблудные собаки, которые из ниоткуда появляются, это наши ангелы-хранители. Пришли за нами присмотреть в трудный момент». Зачем-то поделилась Надка, но Клим не удивился. «Да, я тоже слышал, будто собаки — это последние ангелы, что остались с нами на земле. Вот и улетел тогда мой последний ангел, и жизнь без него под откос покатилась. Ведь если подумать, то ничего хорошего больше не было. Друзья постепенно пропали, остались одни собутыльники. Женщины хоть и появлялись, но ненадолго. Кто ж алкоголика выдержит? А я трезвый-то не подарок, а уж пьяный. На работе не держался, денег никогда не было. Докатился до воровства. Отсидел, вышел, и по новой все. Замкнутый круг. Всякое я повидал и пережил. Но вот пальма почему-то запала в душу больше всего. Точнее, моя вина перед ней. Она ж, наверное, под окном сидела. Меня бухово охраняла, как обычно, когда те уроды пришли. А я ничего не услышал, не спас. Это и не дает покоя. Даже странно. Я ведь, если вспомнить, многим людям кровь попортил. Скольких обманул, скольких предал. А совесть только за собаку гложет. Вот она и стала моим кошмаром. «В лабе ты видел пальму?» Подвела Надка итог затянувшейся Климовой исповеди. Тот грустно кивнул. «И в лабе, и раньше. Вот какое она врезалась мне в память тем проклятым утром. В петле. Глаза стеклянные и мутные, язык черный из пасти торчит, лапы в разные стороны. Такой и стал я ее потом видеть. И во сне, и в белой горячке. Ну и в лабе, конечно. Так вот, в лабе...» «Все было настоящим?» Задала Надка Климу тот же вопрос, что недавно и Рая. И так же, как и Рая, он ответил. «Да, все как наяву. Будто я в прошлое провалился. Только что лежал в этой халатовской барокамере. И вот уже у себя на кровати в материном доме. Дома-то давно уже нет. На его месте многоэтажки построили. Мне компенсацию дали. Но я ее пробухал, само собой. Так в итоге на улице и остался. А тут глаза открываю. И снова дома. Если бы уже не лежал, упал бы, наверное. Все настоящее, все прежнее, до каждой мелочи. Покрывало мое сигаретами прожженное, пол грязный, в углу иконы висят. Их там давным-давно бабка моя повесила. Так никто и не трогал. Даже запах почувствовал. Дымом пахло, землей с огорода, ну и перегаром ясен пень. И пальма. Висит за окном, как и тогда висела. Прямо в комнату смотрит. Только на этот раз... Действительно смотрит. Глаза живые и будто умоляют, на помощь зовут. Я хотел рвануться с кровати, аж позабыл про то, что дикость какая-то происходит, что быть этого всего не может. А только даже пальцем пошевелить не могу, как парализовало меня. И от пальмы отвернуться не могу. Лежу и вижу, что глаза у нее постепенно гаснут, мутнеют, жизнь из них уходит, и понимаю, что снова ее не спас. Клим замолчал. Его широкие и обычно вызывающие расправленные плечи опустились, спина сгорбилась. Анатка смотрела на него с недоверчивым удивлением. Она могла ожидать чего угодно, вплоть до того, что кошмаром ее несостоявшегося жениха окажется когда-то убитый им человек, но несчастная дворняжка Пальма стала полной неожиданностью. Она раскрыла Клима со стороны противоположной той, с которой все привыкли смотреть на этого грубого, наглого и порой совершенно невыносимого человека. Она показала, каким он был когда-то до того, как алкоголь и невзгоды отравили его душу, каким, возможно, мог бы стать снова, сложись для того благоприятные обстоятельства. И такой Клим нравился Натке гораздо больше. За такого Клима она бы, может, даже согласилась выйти замуж. «Когда я отдала бы, бывало, подыхал с бодуна», продолжал тот, не подозревая о Наткиных мыслях. «Мне тоже пальма мерещилась. Но не так. Если без белки, то просто вдруг думалось, что если я сейчас усну в таком состоянии, то, открыв глаза, снова ее над собой увижу. Страшно было засыпать. Еще мерещилось всякое. Вот качаются деревья за окном, а мне кажется, что в ветвях собака висит. Или краем глаза тень такую на стене вижу. Или где-то в отражении что-то похожее мелькнет. Изматывало это ужасно. А уж если белка, то там глюки во всей красе. Везде пальма была. На фонарях, на ветках, на качелях во дворе, на турниках у стадиона, даже дома на люстре. Но в лабе, конечно, страшнее всего. А кроме пальмы, ты что-нибудь видел?» «Видел. Всякое. И собутыльников своих мертвых, с которыми бухали, а потом они от синьки скопытились. И мать приходила ругаться. И свиньи ко мне подбирались, которых я в деревне когда-то колол. Но все равно увидеть пальму больше всего боялся». «Как ты в лабе спасался от этих кошмаров?» Клим пожал плечами. «Да никак. Орал только благим матом. И сразу в этой халатовской барокамере оказывался, словно просыпался. Халаты когда сразу меня и доставали оттуда, когда не сразу». «В любой момент орал и просыпался?» «Нет. Если бы получалось в любой, то я бы не ждал всяких ужасов. Дурак я, что ли? Но обычно из этого дурмана выкидывает, только когда страшнее всего становится. Ну, например, свиньи ко мне подбираются. В угол двора загнали, зубы скалят, рычат почему-то по-собачьи. А я на забор прыгаю, пытаюсь через него перелезть. Но тут они на меня бросаются, за ноги хватают и вниз тащат. И вот здесь, где, казалось бы, мне и конец пришел, все исчезает. Разом. Пух! Надка щелкнула пальцами, и Клим, как ни странно, ее понял, не удивился. Ну да, пух и все. Как будто гребаный Гарри Поттер палочкой взмахнул. А ты чувствовал что-нибудь? Я имею в виду физически. Больно было, когда свиньи за ноги хватали. Клим снова задумался. Знаешь, в тот момент казалось, что больно. Но вот очнешься и не можешь вспомнить ту боль, как во сне. Вот во сне ведь тоже иногда кажется, что больно. А каких-нибудь следов на теле после этого не оставалось? Укусов, синяков? Нет. Чего не было, того не было. Клим внимательно посмотрел на Надку. А должно было быть. Этого и добиваются халаты, чтобы кошмары людей могли им вредить по-настоящему. Или убивать. Это что, разработка какого-то оружия? Не знаю. Она устало покачала головой. Но им нужны наши дети. Очень нужны. Гораздо больше, чем мы сами. Если кто и станет оружием, то... «Мой ребенок?» Как-то заторможенно, словно в полусне, переспросила Марина. Она обнимала свой живот и едва заметно баюкала его, кажется, бессознательно. «При чем здесь мой ребенок?» «Ну, я же рассказывала вам с Раей о том, что увидела в лаборатории!» В который раз попыталась Надка разъяснить подруге то, что та никак не хотела понять. Она даже приподняла правую ногу, качнула ею в воздухе, напоминая Марине о когда-то уже продемонстрированном ей порезе. «Мне явилось то, чего я всегда боялась. То, что в каком-то роде когда-то пережила. Вот и у других так же. Потому люди и не любят об этом говорить. Да и страшно же». «Откуда ты все это узнала? Про слои реальности, про то, что здесь на самом деле творится?» «Сейчас нет времени рассказывать. За мной сегодня придут, поэтому просто поверь мне на слово, пожалуйста. И Боре все передай. Будьте осторожны. Ваш ребенок нужен халатам для тех же опытов, что и мы сами. Но если в случае со взрослыми халаты имеют только пару слагаемых, алкогольный делирий и сенсорную депривацию, то с детьми получат еще что-то третье. Не знаю, наверное, это умение воспринимать мир иначе, чем взрослые». «Дети еще не замусорены всем тем, чем замусорены мы. Их разум еще не закостенел. Их реальность более гибкая. Понимаешь, что это значит?» Марина затрясла головой и подняла перед собой растопыренную ладонь, словно заслоняясь от пугающей правды. Но Надка не обратила внимания на этот трусливый жест. «Это значит, что с нашими детьми они смогут добиться куда большего, чем с нами. Я не знаю, кто такие халаты на самом деле. Государственный это проект. Или частный, не зная, что они хотят получить в итоге, как используют результаты своих грёбаных экспериментов. Но детям, да и нам тоже, в любом случае ничего хорошего ждать не приходится». «Подожди», — у Марины задрожала нижняя губа. «Ты хочешь сказать, что они будут поить детей до белой горячки, а потом смотреть, смогут ли они попасть в другой мир из той... этой... из камеры сенсорной депривации? Да! Бред. Чушь, фигня какая-то». Марина отняла руки от живота и прижала к ушам. Сама в тот момент, похожая на капризного ребенка. Но у Надки не было времени с нею нянчиться. Одним прыжком она оказалась рядом с подругой, сжала пальцами тонкие запястья, силой развела ее руки в стороны и гаркнула прямо в побледневшее растерянное лицо. «Соберись! Если вдруг я не вернусь из лабы, вы должны... бежать!» Рая растерянно оглядела свою избу, убранство которой за проведенные здесь годы придало уютный и даже в чем-то сильный вид. «Как бежать? Куда бежать? Кому мы нужны?» «Себе мы нужны!» Надка подошла к сидящей женщине, присела перед ней на корточке, заглянула в глаза. «Себе и друг другу!» «Но отсюда...» «Невозможно убежать!» Клим вскочил со стула, при этом уронив его, потряс в воздухе кулаками. «Сколько наших пробовало! Где они сейчас? Тем, кого вернули, тому повезло. Теперь сидят на жопе ровно, что-то больше не бегают. А другие и вовсе сгинули. Здесь мы тоже все сгинем. Да почему? У меня скоро 5-летка кончится, и все, свободен. Свободен, да? Соберешься и домой поедешь? Надка тоже вскочила. Ты вообще помнишь, о чем мы только что говорили? Не догоняешь, что здесь на самом деле происходит и насколько все это секретно? А мы свидетели, и живым отсюда никто не уйдет. А вот и не факт. Клим, казалось, вдруг успокоился, поднял и поставил на место стул, безмятежно пожал плечами. «Это еще бабка надвое сказала. А вот если в тайгу побежим, точно всем крындец. И я не думаю, что халаты будут нас убивать. Зачем?» Отросшая темно-каштановая челка упала Марине на лицо, но она не спешила ее убирать, словно желая оставить хоть какую-то преграду между собой и Надкой. «Пока мы здесь, мы все равно никому ничего не скажем. А убежать никак нельзя. Не раз же об этом говорили. Так зачем им нас убивать? Какой смысл?» Надка застонала, сжав ладонями гудящую голову. Над нижними колдырями уже взошло солнце, и времени у нее наверняка почти не осталось. Как успеть объяснить подруге то, что сколько бы еще ни продлилась здешняя их подневольная жизнь, это не жизнь, а конец все равно один. И ничего не придумав, Надка так и сказала, почти крикнула. «Это не жизнь! Здесь не жизнь! Даже если впереди еще годы!» Марина все-таки откинула челку с лица, зло, рывком. «А где жизнь?» Ее голос стал визгливым, неприятным, почти старушечьим. «Где жизнь? Там?» Она неопределенно мотнула подбородком куда-то в сторону и вверх, за бескрайние леса, за синие сопки, за низкий горизонт. «Там, что ли, у нас была жизнь? Ты ее помнишь, эту жизнь? Помнишь, как это, когда...» «Податься некуда!» Рая сидела бессильно, уронив руки на колени и избегая смотреть Надке в глаза. «Ни угла своего, ни души родной нет. Куда я там, Натуля? Годы-то уже не те, чтобы все с нуля начинать». «Со мной поедешь. У меня друг есть, Витя. Я тебе рассказывала. У него квартира, он нас пустит на первое время. А там документы восстановим, работу найдем, сами что-нибудь снимем. Или вообще у Вити останемся. За квартиру платить, хозяйство вести. Он только рад будет». Рая нехотя подняла глаза, и Надка увидела в ее взгляде глубокое сожаление. Таким взглядом смотрит на восторженного ребенка, который просит о чуде, еще не понимая, насколько несбыточно его желание. «Натуля!» Голос Раи тоже звучал бесконечно сочувственно. Она даже приподняла руку, словно собираясь погладить младшую подругу по голове. «Ничего у нас не выйдет, дорогая. Я же там...» «Опять бухать начну!» Клим звонко щелкнул себя пальцем по горлу. «Что непонятного? И ты начнешь? Или что, скажешь, будто все пересмотрела, и больше ни грамма в рот, ни сантиметров ж...» «Да, пересмотрела. И такую увидела, что теперь даже в руки бутылку не возьму». Клим снова плюхнулся на стул и очень обидно расхохотался. «Ой, какие знакомые речи! Мать, знала бы ты, сколько раз я это слышал от своих собутыльничков! Часть их уже на кладбище давно, как не божились, что больше ни-ни. Ты сама-то сколько раз божилась? Дай угадаю, с каждого отходника, да? После каждого запоя? И как? Шибко оно тебе помогло?» Теперь настала Надкина очередь трясти в воздухе кулаками. «Это другое! Ни один отходняк не сравнится с тем, что было в лабе! Что не так?» «Так, именно поэтому мы все радостно забухаем, как только сможем. Решим, что уже после того, что в колдырях пережить довелось, сам черт нам не брат. Тебя саму разве теперь обычным отходником напугаешь? Это ж нам отныне... цветочки!» Марина больше не обнимала живот, а воинственно выпячивала его перед собой, как щит. «А ягодки будут, когда я с ребенком на руках в городе окажусь. И куда пойду? Где там жить? На что? У тебя же Боря есть!» Надка с каждой минутой чувствовала себя все неувереннее и неувереннее. Она, конечно, ожидала какой-то реакции друзей на безнадежную правду, даже самой бурной. Она была готова стать тем самым злополучным гонцом, принесшим плохие вести и принимающим на себя все громы и молнии. но оказалась совершенно безоружна перед их пассивностью и нежеланием что-либо менять. «Ну а с Борей мы куда пойдем? Ты знаешь, что он сюда с улицы попал, где уже почти загибался, что у него черные риэлторы хату отжали. Нам на вокзале жить? Если мы все вместе выберемся отсюда, то все вместе что-нибудь придумаем!» Надка говорила это уже без всякого энтузиазма, просто чтобы не молчать. «Главное, друг за дружку держаться!» «А не получится держаться!» Злорадно перебила Марина. «Клим забухает сразу. Даже Боря. На мужиков вообще рассчитывать будет нельзя. Да и мы не лучше. Я вот за себя не могу ручаться, что в завязке удержусь. Это если совсем честно. А ты?» На этот раз Надка промолчала. Не потому, что окончательно согласилась с Мариной. Просто видела, что любые аргументы или уговоры уже ничего не изменят. Марина, однако, поняла ее по-своему. Примирительно подытожила. «Вот видишь, странно все, конечно, сложилось. Но выходит, что нижние колдыри — это наш единственный дом, и больше нигде на свете нам места нет».